В то же время спортивный «Фиат» мчался по шоссе, ведущему от аэропорта в Орли к столице Франции. Впереди сидели двое мужчин, два толстяка. Они одинаково выглядели, одинаково одевались, и фамилия у них была одна — Кондансо. Бенуа сосал черную сигару, другой вел машину, жуя нижнюю губу. «Тебе это понятно?» — спросил Бенуа Кондансо. «Она не пришла, Жан». «Придет. Должна прийти. Разве что случилось?» «Если бы я знал». «Она на день отложила свою поездку. Несомненно, у шефа уже лежит телеграмма. Или она уже позвонила». «Жан, звонить она может только вечером». «Ну, тогда именно сегодня вечером. Доложи шефу, что она не появлялась, что мы подождали, пока прилетели три самолета, и что таким образом свое поручение выполнили». «Старик разбушуется. А другим ты его видел?» «Вот». «Но место в самолете она забронировала. Ее фамилия была в списке пассажиров. Перестань хныкать. Мы ничего не можем изменить. Шеф знает, в чем дело». В это же время, утром 18 мая, полураздетый Клаус Герике возлежал на постели в примитивном парижском отельчике с почасовой оплатой. Про себя он повторял имя Анри, которым его несколько раз называли в последние минуты. Итак, вот его новое имя. Теперь оставалось подыскать к нему фамилию, скажем, Маршан или Дистель, и соответствующий документик. Паспорт Герике не очень волновал. У него имелось два больших козыря. Чрезвычайно хорошее владение французским языком и, во-вторых, приличное, для него даже сказочное, количество новеньких 100-франковых бумажек, находившихся в его бумажнике не более 10 часов. Клаус приподнялся и ощупал кожаный бумажник. По спине пошли мурашки. «Сегодня пан, а завтра пропал», — подумал он и стал размышлять насчет событий, произошедших в последние часы, своего нынешнего положения и поведения в дальнейшем. Но после четвертой сигареты отвлекся и лишь все время повторял: «Сегодня пан, а завтра пропал». Прыжком покинув постель, он распахнул окна и налил воды в помятую жестяную миску. Окуная в нее голову, думал: «Пока я в безопасности. Кому я там нужен?» Бывший дипломированный экономист Клаус Герике ошибался. Правда, Иоганнес Майзель еще ничего не знал о нем. Он все сидел, откинувшись назад, в своем сером служебном автомобиле, и ему ничего не говорило имя Клауса Герике. Но уже через несколько часов, в полдень этого дня, сотрудники западно-берлинской уголовной полиции постучат в дверь квартиры Миттельцвайг и спросят о ее жильце. Они узнают, что тот вечером 17 мая вышел из дома около 19 часов в темном костюме, белой рубашке с галстуком-бабочкой и в демисезонном пальто, и что с тех пор она его не видела. Хотя фрау Миттельцвайг и выступит в защиту своего молодого жильца, упирая на его любезность и готовность прийти на помощь, это все-таки не удержит криминалистов от дальнейших розысков. Но всего этого в 10 или 11 часу утра не знали ни лже-Анри в Париже, ни руководитель комиссии по расследованию убийств в Западном Берлине. Иоганнес Майзель подъехал к месту своей службы, поднялся на 6-й этаж в свое бюро и стал раздумывать о смысле бытия. В тот же самый час Каролину Диксон, находившуюся всего в нескольких километрах от Майзеля, занимали сходные мысли. Она тоже знала, что произошло убийство женщины и что доискиваются причин этого поступка. И она тоже стояла у окна и, сощурившись, глядела на людской поток на площади перед Американской мемориальной библиотекой. Этим утром, 18 мая, миссис Диксон пришла в свое бюро около 10 часов. Как всегда, внешне спокойная, она попросила фрейлин Маус проследить, чтобы ей никто не смог помешать, и удалилась в кабинет. 10 минут назад она сняла телефонную трубку, нажала на маленький клавиш, но тут же положила трубку на рычаг и покачала головой. «Ну зачем уже теперь звонить шефу, майору Рифорду? Еще есть время». Каролина Диксон постояла у окна, в бессмысленном раздумье дергая за шнур портьеры. Затем бросилась в кресло и уставилась прямо перед собой, сцепив пальцы рук. Она попыталась мыслить беспристрастно, но трудно было внести ясность в хаос мыслей, когда речь шла о жизни и смерти. Лишь одно было ей ясно, абсолютно ясно с прошлой ночи. Ее хитро задуманный план, который столь легко пришел в действие, окончательно провалился, превратился в ничто, хуже того, в петлю вокруг ее головы. Спастись можно было, пожалуй, лишь с большим трудом. Но от сознания всего этого не было прямой дороги к выводам и действиям. Снова и снова старые мысли вытеснялись в ее сознании новыми, связанными с впечатлениями последней ночи. Каролина Диксон вновь задавала себе вопрос, правильно ли она сделала, что увезла женщину. Рано утром, когда она успокоилась и уже думала, что преодолела последствия первого шока, она ответила на этот вопрос отрицательно. Но затем пришел Стэнли, сообщил о смерти Эрики Гроллер, и Каролина облегченно вздохнула. Но ее облегчение скоро лопнуло, как мыльный пузырь, потому что она тут же представила себе все последствия. Немецкая полиция начнет искать преступника, не найдет его в первое время и запустит щупальца во все сферы жизни убитой. А ведь сюда относится и она, Каролина Диксон. А Каролина Диксон — агент ЦРУ. И таким образом западногерманские власти вторгнутся в сферы действия секретной организации. Миссис Диксон не видела выхода. Необходимо было проинформировать майора Рифорда и тем самым раскрыть, что она действовала в нарушение всех инструкций. Насчет последствий такой исповеди она не питала никаких иллюзий. В Центральном разведывательном управлении не занимались ни прощением, ни отпущением грехов. Перед ней был труднейший этап ее жизни. Более трудный, чем то мгновение, когда вокруг нее затрещали выстрелы и посыпались осколки стекла. Тогда на свет появилась Каролина Диксон. Теперь же никто не возникнет. Теперь было лишь два варианта. Либо останется Каролина Диксон, либо надгробный камень. Каролина Диксон встала, взяла трубку и нажала маленький клавиш. «Алло, говорит номер 29. Мне срочно надо поговорить с вами, сэр». Голос ее звучал хрипло, и слова «да-да, окей, сэр» она едва выдохнула. Иоганнес Майзель рассчитывал увидеть уже довольно объемистое дело Эрики Кроллер. Отчет о происшествии, о результаты судебно-медицинской экспертизы, анализ следов, вопросы, первые допросы, фотографии, зарисовки. Если позволит время, Он возьмет папку с собой.